Глава 16. О четках Йонвы. Тео все пытался улучшить момент и поговорить с Сандой. Проблема была в том, что ворона не отходил ни на шаг. Тео ломал голову, что происходит на самом деле. Да, Санда спасла Раду, хотя в Китиле думала, что потеряла друга навсегда, но она твердила: «Друг, мой друг», а тут... Что между ними происходит? Если бы они были больше, чем друзья... «Зачем бы она меня целовала?» — спрашивал себя Тео. И тут же отвечал: «Вообще-то это ты ее поцеловал, ага. Скажи спасибо, что по роже не схлопотал». «Но она же спрашивала, есть ли у меня девушка?» — возражал он сам себе и получал в ответ: «И что с того? Ну, спросила и спросила». Когда же Тео пытался подумать о чем-то другом, на ум приходило нечто ничуть не лучше. «Один из вас станет предателем, я вижу, я знаю». «Да нет, зачем кому-то...» Начинал Тео, но сердце начинало ныть, давая слабину. Зачем ему оставили ужасное клеймо на лице? Была ли тому причина? Была. Ненависть и страх к нему и его отцу. «Он может ошибаться», — сказал наконец Теодор, поглядев на Йонву, который прислушивался к влажному плеску. Бледные тяжелые веки путеводителя прикрывали пустые глаза. В конце концов, после долгих размышлений, Тео убедил себя, что Йонва не всевидящий, а значит, как и любой другой, может ошибаться. Наверное, ночь подходила к концу, когда Йонва предложил причалить к берегу. Пока они вытаскивали плоскодонки из воды, Теодор невольно бросил взгляд на вторую лодку. Санда зевала, поглаживая живот, самого Тео прямо мутило от голода, есть хотелось до одури, спать тоже. Чтобы отвлечься, Тео решил помочь Раду, который пыхтя вытаскивал лодочку на берег, но парень справился сам. Когда же он выпрямился, потирая поясницу, послышался треск, и на берег отлетело что-то маленькое. «А, вот же старье!» Раду, выругавшись, обернулся и налетел на Теодора. Тео понял, что тюремной одежке вороны настал конец. На его рубашке и так не хватало нескольких пуговиц, и парень постоянно суетливо запахивал ворот. А теперь отлетела еще одна... так что ворона сжимал полы рубашки пальцами. Раду поглядел на Тео, открыл рот, чтобы что-то сказать, но промолчал и прошел мимо. До Тео донесся разговор со змеевиком, Раду спрашивал про запасную рубаху, зато Санда осталась совсем одна, и Тео решил этим воспользоваться. «Привет», — попытался выдавить из себя улыбку он. «Привет». Йонва говорит, завтра доберемся до пещеры теней, по воде же быстрее, чем ногами. А теперь мы вроде как движемся в обратном направлении, только не по земле, а под землей, и возвращаемся в замок. «Ага», — кивнула Санда. Повисло неловкое молчание. «Хочешь пересесть в нашу лодку?» — вдруг спросил Тео. «Я...» Но ответить ей не удалось, за спиной Тео раздался юношеский смешок. «Пташка!» — это нарисовался ворона. Смерив Тео подозрительным взглядом, он тут же позвал Санду: «Пошли, кушать пора». Ворона даже похлопал Санду по спине, поторапливая, и Тео отметил про себя, что ему-то улыбаться труда не составляет. Раду уже переоделся в новую рубашку и теперь спешно застегивал верхние пуговицы, примчался всего духу, увидев, что Тео заговорил с Сандой. «Вот же...» — вспыхнул Теодор. Пусть Раду сейчас был кожа до кости, а под ярко-красными глазами залегли темные круги. Этот парень все же был не таким, как он, Тео. Теодор не знал, что их отличает. Сам он в разговорах с Сандой вечно жался и с трудом подбирал слова, а этому хоть бы что. Вон хихикает над чем-то, и девушка тоже смеется. А его лицо — острые скулы, крупные губы, короткий прямой нос и большие глаза. Во время разговора Раду то и дело покачивал головой, а если кивал или смеялся во все горло, то челка падала ему на лицо, и он сдувал ее в бок, точь-в-точь, как Санда. Движения у него смелые, размашистые, даже нервные. Не такой, как Тео, и все. «Девчонкам, наверное, такие нравятся», — прикинул Тео. «Хотя кто его знает?» «Что там она вчера говорила?» Внутри у Тео ёкнуло. «Ты нравишься мне и таким. Значит, он, именно он, Теодор, нравится ей?» Или она имела в виду, что, мол, все же не урод? «Змей, его разбери, что она имеет в виду», — Тео чуть не взвыл от досады. Уходя, Санда робко улыбнулась Тео. Когда же он обернулся им вслед, то напоролся на взгляд Раду, словно на ржавый гвоздь, и тот снова приподнял бровь. В общем, злой на весь свет Теодор остался один на один с лодкой. Еще немного его терпение лопнет. То, что Раду так нагло встрял в разговор, да еще увел Санду, не дав ей договорить, это уже слишком. Что он вообще себе позволяет? «Почему она ничего не скажет ему?» — скрижетал зубами Тео. «Может, потому что ей это не нужно? Но я же... Ты что?» Теодора охватило бессилие. Он не знал, что и думать. Тем временем команда расселась на камнях, обсуждая дальнейшие планы. Йонва нашел залежи какого-то вещества, которое воспламенилось, когда Теодор высек огнивом искру. Хорошо, хоть эту допотопную штуку ношу с собой. И они смогли по-быстрому зажарить полупрозрачных слепых рыбешек, которые кружили в заводе, ожидая, когда в воду упадет одна из мокриц. Пока ели, то и дело начиная клевать носом, Йонва объяснял, что Золотой замок имеет форму огромного круга. Посередине же пробегает тропа Немерицы. Йонва начертил круг и черточку и поставил в ее конце точку. «Это дверь. По ней вы спустились вниз, в перевернутый ищи не найдешь. А река здесь протекает в том самом месте, где на поверхности растет Немерица». Йонва начертил внутри большого круга еще один маленький. Этот кружок накладывался на большой в одной точке. «Черный замок — тоже кольцо, только меньше, чем золотой. Из этой точки на юге, где они сходятся, берет начало золотая тропа, и именно туда мы возвращаемся по реке. Там тронный зал и дверь из Беллумгарда. По ней мы поднимемся наверх, в золотой замок. Но на пути у нас еще одно — «Пещера теней», — сказал он, обращаясь к Тео и Санди. «Вы должны найти там тени родителей. А поскольку Беллумгард находится прямо над пещерой теней, то остается только выигрыш Дики, и мы свободны». Вдруг Шныряла встрепенулась и обратилась к путеводителю. «Я хочу поговорить с вами». Йонва удивился, но встал. И они с девушкой отошли чуть в сторону. Шныряла что-то жарко зашептала на ухо путеводителю, тот лишь поднял брови. «Вы уверены? Так резко менять желание?» — донеслось до Тео. «Тише!» — девушка покосилась на спутников. «Шныряла собралась менять желание?» — изумился Тео. «Да что вообще происходит?» Ему казалось, недоговоренности и неприятности обступают отряд грозовой тучи, а сам он стоит посреди надвигающейся бури, и ему негде укрыться. А Вик? Его отец вообще хотел убить его, если тот не добудет камень. Вот же гад. Теодор и представить себе не мог, чтобы его отец захотел такого. Что у парня было за детство? Ребенок под землей. С чем он играл? Были ли у него вообще игрушки? Он наверняка не имел друзей, кроме змей. Тео передернуло при воспоминании об испытании господаря горы. Если бы Дика не назвала имя, а им пришел бы конец. Кстати, она так и не рассказала, откуда его знает, и никому не открыла, что маска и охотник — это он же, змеевик. Между ними что-то явно было. Тут даже ненадуманные фантазии Санды. Я знаю, она ему нравится, поговори с ней. Была в их отношениях загадка потаинственнее. «Теодор Левиано», — сказал себе Тео, ложась на неуютный глинистый берег. Ты просто недоумок, который ввязался в приключение 100 загадок плюс один идиот. Везет тебе, как утопленнику». Пока он размышлял над всем этим, Йонва закончил разговор со Шнырялой и теперь что-то нашептывал змеевику, который до сих пор не мог прийти в себя и отрешенно сидел, обхватив руками плечи. Санда устраивалась неподалеку от костра, и только Тео хотел ее позвать, как откуда ни возьмись, объявился Ворона. Поддразнивая девушку, Раду слегка дернул ее за челку и, пока Санда возмущалась, убрался в сторону, где принялся укладываться на ночлег. Тео показалось, что ему отвесили смачный щелчок по носу, противная боль, от которой режет глаза. «Спи, дурень!» — приказал он сам себе, крепко сжав веки, и тут же провалился в тревожный сон. Некоторое время спустя он почувствовал, что левая рука совсем заледенела и... провалился еще глубже обычного сна. Ему снилось, что он поднимается со дна, темного и холодного, но эта темнота не пугала его, нет, она питала. Вода была вовсе не серебристой, а серой. и когда он вынырнул на поверхность, то очутился в черно-белой пещере, освещаемой призрачной заводью. Он не спешил, чувствуя силу. Его питал неиссякаемый источник — ярость, и Тео черпал и черпал из него, набирая мощь. Он шагал по воде, едва касаясь ее глади, и не тонул. Ноги переступали с одной волны на другую, он приближался к берегу. В середине площадки тлели угли костра, по другую сторону, рядом с кем-то сладко спящим, уткнулся в колени беловолосый часовой. Еще четверо спали ближе, на камнях. Люди. По телу пронеслась волна гнева и ударила в голову. Ненавистные люди. Он скользнул вперед, низко пригибаясь к воде. Буквально пополз на четвереньках по прибрежному камню, туда, где виднелась макушка с белыми волосами. Он протянул длинные пальцы, состоящие из дыма. Да, сейчас он вопьется этими пальцами в белое горло, торчащее из ворота рубашки. Крик. Тео моментально проснулся. Одуревая от колотящегося где-то в горле сердца, поднял голову. Санда сидела, обхватив плечи руками. Это она кричала. Змеевик с мечом наперевес перепрыгнул камни и застыл над девушкой, и в тот же миг над Сандой возникла белая макушка. Белая макушка. Тео ее узнал. О, нет. Сердце бешено застучало. Он буквально задыхался. Пытаясь успокоиться, с трудом встал и подошел ближе. Остальные тоже проснулись. Там. Прерывисто дыша, Санда оглядывалась по сторонам. Что, ты что-то увидела? В ответ девушка только облизнула губы. Раду приобнял ее за плечи и тоже настороженно осмотрелся. Змеевик прошелся по берегу и вскоре вернулся. «Нет никого, все тихо. Санда, что случилось?» «Я вдруг проснулась и...» Девушка вздрогнула, и Теодор поймал ее взгляд, испуганный и пристальный. По телу враз пробежал озноб, а девушка еще сильнее обхватила себя руками и все смотрела на него. «Это все-то ящерица-переросток!» пробормотал Раду. «Мррр!» Змеевик метнул на него угрюмый взгляд, и парень осекся. «Я тоже пытался заснуть, так этот, как его, Балаур прямо перед глазами. В общем, не бойся. Он далеко, ты в безопасности. Даю слово». Раду похлопал Санду по руке. «Давай ложись, я с тобой лягу». «А? Ой, ну не смущайся, я тут буду. Вдруг тебе снова кошмар приснится». И ворона лег рядом с Сандой, устроив голову на вытянутой руке. Теодора бросила в жар. «Хорошо, что Вик окликнул. Тео!» Зеленые глаза змеевика буквально сверлили его, так что Теодору стало не по себе. Не мог же он догадаться. Или видел, но Санда точно видела. Она так посмотрела. О, нет. «Твоя очередь дежурить». Теодор сел на возвышение и уставился в темноту, дышащую сыростью и глиной. Он то и дело поглядывал на Раду, устроившегося так близко к Санде, что кончики его пальцев были в паре сантиметров от ее лица. Потом перевел взгляд на то место, где вышел из воды. Он вышел из воды. Это был он. Снова. Теодор прикрыл глаза, пытаясь унять гудящую кровь. Порез на руке пульсировал, вновь выступила кровь. Теперь Тео познал последнюю степень страха. Страх перед самим собой. Он сидел, закрыв глаза, пока не канул в странное забвение. Очнулся он от оклика. Все уже проснулись. Змеевик махал ему рукой, остальные переговаривались поблизости. Ворона чесал грудь, а Санда сидела на земле и зевала. Йонва что-то громко говорил, Теодор опустил ноги с каменного выступа, и вдруг из пальцев его что-то выпало, белое и длинное. Еще не понимая, что это, Теодор наклонился, и холодная волна обожгла хребет. На темно-коричневой глине лежала ровно отрезанная прядь белых волос. Тео развернул ладонь, к коже прилипли длинные белые волоски. Какое-то время он пытался понять, что происходит. Прядь принадлежала либо вороне, либо йонве, цвет волос у обоих одинаковый, белый, а проверить точнее по оттенку Тео не мог. «Тео!» — крикнул Вик уже ближе. Теодор дернулся в испуге, резким движением подхватил прядь и запихнул глубоко в карман. Когда он повернулся, змеевик внимательно смотрел на него. Заметил? «Ты что, спал?» — спросил парень немного погодя. «Я...» Тео даже не заметил, как заснул. горло казалось пересохшим колодцем. «Да, кажется». Вик сдвинул брови. «Ты же на посту». «Я...» Тео провел левой рукой по лицу. «Прости, вырубился». «У тебя кровь на щеке». «А, черт!» Из пореза снова капало. «Да, сейчас». Тео провел по щеке другой рукой. Он даже не стал объяснять, откуда взялась кровь, боясь, что Вик подловит его на лжи или начнет расспрашивать, а он сболтнет лишнего. «Пойдем. Кое-что случилось». Путеводитель стоял в одних драных штанах, скрестив руки на груди. «Вы же все видите», — растерянно говорила Санда. «Как же тогда...» Йонва втянул воздух сквозь губы. «Я не знаю». «Вы хорошо посмотрели?» Йонва промолчал, и Санда чуть покраснела. Она скользнула обеспокоенным взглядом по Тео и отвела глаза. Тот почувствовал себя еще хуже. «У Йонвы исчезли четки», — объяснил Вик. «Как это исчезли?» Голос Теодора слегка дрогнул. Другие, наверное, слышали. Шныряла только пожала плечами и насупилась. «Я, конечно, лучше чую вещи, которые пахнут поярче, но там еда или мертвецы», — она хмыкнула. «Но можно поискать». «То есть как исчезли?» — повторил Тео. Йонва поднял голову. «Я снял четки с шеи, они мешают во сне. Заснул с ними в руке. А когда утром проснулся, то не почувствовал связку в пальцах. Посмотрел истинным зрением и нигде не нашел». «То есть?» Йонва поморщился, будто приходилось объяснять что-то в сотый раз. «Я обладаю истинным зрением. Я могу найти что угодно и где угодно, даже за тысячи и тысячи километров, но чёток я не вижу, словно их нет. Это значит, что кто-то их забрал и спрятал так хорошо, что ни один из моих 100 глаз не видит. Мне нужны мои чётки. Это древний артефакт, это мое второе зрение и много еще чего. Я не могу без них». Вопрос, который вертелся на языке, должен был задать именно Йонва, но Санда опередила. «И кто же это был?» Йонва замолчал, вслушиваясь в биение сердец и дыхание спутников. Повернувшись к Тео, он ничего не сказал, только поджал губы. «Давайте все-таки поищем», — предложил Змеевик. — Позавтракаем, переберем вещи и все осмотрим. Все разошлись. Теодор думал, куда же ему деть прядь волос и с чьей головы она была. — Ты знаешь, чьей, — сказал он себе, скрипя зубами. Тео был бы рад ее выкинуть, но не мог. Они собирались искать четки, и будет нехорошо, если кто-то найдет эти аккуратно срезанные волосы. Лучше и не представлять, что тогда начнется. Завтракали в молчании. И он в от еды отказался. Время от времени кто-нибудь поднимал голову, высказывая то или иное предположение, а затем все разбрелись по стоянке, заглядывая в трещины и под камни. «Может, четки упали в воду?» — подумала вслух Санда. Девушка подошла к заводи, Теодор за ней следом. В мутно-серебристой воде виднелись лишь силуэты белых рыбок. «Четки могло унести течением», — сказал Вик. «В любом случае их не найти, просто нырнув. Здесь глубоко, и неизвестно, что ждет там, под водой». Теодор все думал, куда спрятать волосы. Вдруг кто нашарит? Может, в воду? А вдруг прибьет к берегу? Голоса остальных слышались все дальше, все отдалились друг от друга. И Тео подумал, что единственный, кто сейчас вместе, — это Санда и Раду. Внутри все сжалось, но Тео не успел отдаться мрачным мыслям, будто в ответ на свое угрюмое предположение он приметил Раду. Бродящий поодаль и совсем далеко от девушки парень все бросал взгляды на одиноко стоящую скалу, потом воровато оглянулся. Вдруг шныряла совсем далеко, на другой стороне площадки воскликнула: «Эй, сюда!» Змеевик направился к ней, Санда тоже, но только не Раду. Тео тут же отступил за камень. Парень бросил взгляд на спину удаляющихся, прыгнул вверх точно кот и вскарабкался на скалу. Теодор выступил из-за камня. Сердце вновь зачастило, ладони вспотели. Что он делает? Тем временем Вик спорил о чем-то со Шнырялой, и Тео начал волноваться. Что они нашли? Вдруг это связано с ним? С прядью волос? Но он решил выяснить все позже и забрался на скалу вслед за вороной, стараясь ступать по мелким камешкам как можно тише. Йонва с тонким одеялом на голых плечах стоял на краю выступа над рекой и прислушивался к шуму небольшого водопада. Думал. Позади него крался Раду. Парень приближался к путеводителю, и было не похоже, что они договорились тут встретиться, иначе зачем такая осторожность? Теодор скользнул следом, лихорадочно соображая, что делать, и тут ворона вынул из кармана нож. До путеводителя оставалось всего несколько шагов. Раду занес руку для удара, и Тео кинулся на него из-за выступа скалы, перескакивая через камни. Раду повернулся мгновенно, и Йонва тоже. Теодор наскочил на ворону и перехватил руку с ножом, но парень успел съездить ему кулаком по лицу, да так, что Тео отшатнулся. «Ах ты!» — зашипел он, но руку с ножом не отпустил. Йонва, слепо таращась в пустоту позади себя, обеспокоенно крикнул «раз, другой». Раду попытался освободиться, но Теодор не позволил и ударил его по руке. Нож выпал и звякнул о камень. «Прекрати!» — крикнул ворона. Эхо отрикошетило от стен пещеры и полетело над поверхностью воды. «Эй!» — Йонва шагнул к ним. «Стойте на месте!» — бросил Теодор, но в это мгновение Раду двинул его кулаком в живот, заставив сложиться пополам. Правда, Тео и сам успел махнуть кулаком и смазать парня по кадыку. Они сцепились, схватив друг друга за грудки, и каждый тянул противника на себя. «Что ты делаешь?» — шипел Раду. Тео просто оторопел от такой наглости. «Что делаешь ты?» — зарычал он в ответ. Потом дернул руку вверх, пытаясь скинуть с себя цепкие пальцы вороны, и рубашка Раду, не выдержав, треснула. «Нет!» — выдохнул Раду с округлившимися глазами, отшатнулся и упал. Он быстро отполз назад, одной рукой зажал рубашку на груди, а другой потянулся к ножу. Тео выхватил свой. «Стойте!» — приказал Йонва. Они застыли, тяжело дыша. Йонва встал между ними, и голова его вертелась из стороны в сторону. Раду больше не нападал, и Тео, с хрипом втягивавший воздух, медленно вложил нож в ножны. Из-за выступа скалы выскочил змеевик. «Что случилось?» Тео судорожно вздохнул и опустил руку с ножа, но взгляд Вика все равно держался на рукояти. Раду ткнул пальцем в Тео. «Он напал на меня!» «Что?» Тео вытаращился, задохнувшись от такой наглости, и торопливо опустил взгляд в поисках ножа вороны, но его уже не было. Раду поднялся, поправляя одежду, глухо кашлянул. «У тебя был нож!» — скричал Теодор. «И что?» — закричал Раду в ответ. «Я что, должен безоружным ходить? Ты чокнулся, да?» «Откуда он у тебя?» «Это я дал ему нож, Тео», — ответил гулкий голос Вика. Тео моргнул. «Ладно, но...» «Он хотел убить Йонву!» Путеводитель сдвинул брови. «Чушь!» — возмутился ворона. «Я искал четки. Увидел Йонву, хотел подойти, а он...» Раду ткнул пальцем в Тео. «Он прыгнул на меня и давай колотить, как больной! Ты с башкой не дружишь, что ли?» Ворона красноречиво покрутил пальцем у виска. «Или это ты спрятал четки, а? Отвечай!» Теодор почувствовал, что ноги его не держат. Глаза на миг затмила пугающая тьма. Он оклеветал меня. Меня снова оклеветали, как в ту ночь со шрамом. Ну, урод, тебе это так просто с рук не сойдет. «Ты все врешь!» Теодор набычился и шагнул к Раду, но змеевик преградил ему дорогу, выставив ладонь. «Левиану!» Из-за спины Вика показались Санда и Шныряла. «Эй, чего вы тут устроили? Что за визги? Йонву не поделили!» «Мы тут вас ищем, ищем, вот, поглядите, что я нашла!» Шныряла раскрыла ладонь, на которой сверкнул маленький шарик, глаз из чёток Йонвы. Из отверстия в шарике свисала веревочка. «Разрезана!» — заявила Дика, подцепив веревочку. «Видите? Край ровный и гладкий. Если перетерлась и порвалась, то он был бы растрёпанный». «Значит», — Теодор сузил глаза, — «это был кто-то с ножом». Он перевел взгляд на Раду. «Тут все с ножами», — подал голос змеевик. «Даже Санда». «Не все», — поджал губы путеводитель. «Мои глаза — лучшее оружие», — утверждал он. Хотя Тео тогда про себя подумал. «Интересно, как бы ты защищался зенками, напади на тебя монстр с зубами в полпальца длиной, вроде Капкауна?» Но сейчас даже Йонва вышел из себя. На его скулах играли желваки. Он шагнул к Шныряле и протянул руку. Видеть слепой не мог, поэтому ладонь ткнулась в предплечье Санды. Шныряла вложила хрустальный глаз в пальцы Йонвы и тот задумчиво повертел шарик, а затем поднёс к ноздрям. «Обнюхала уже!» — буркнула Шныряла. «Ничего не понятно!» Про Раду, казалось, все позабыли, но Тео решил этого так не оставлять. «Я видел», — громко сказал он, — «как ворона хотел напасть на путеводителя!» Санда вытаращила глаза. Теодор посмотрел на неё и ещё раз повторил. «Видел!» Вик нахмурился. «Ой, не знаешь, что ты там видел?» Раздражённо отмахнулся Раду. «Может, глаза со сна не протёр?» «Я тебе сейчас протру», — зарычал Тео. «Это всё ты!» Ворона раздул ноздри, лицо его пошло багровыми пятнами в цвет покрасневших глаз, и он хрипло прошипел. «Неужели?» Раду приподнял бровь, как он делал, когда перехватывал взгляд Теодора, брошенный на них Сандой. Тео смотрел в красные глаза Раду и понимал, что правду знают лишь они двое. И в этом его вороны сила. Как вообще некоторым людям удается такое? Врать в лицо, нагло, открыто. А врал Раду отлично, сам он так бы не смог. И голос клеветника не дрогнул. «Йонва?» — глухо спросил Змеевик. «Я ничего не видел. Просто услышал, как кто-то дышит за спиной, а потом звуки борьбы». Ворона фыркнул и, приложив пальцы к переносице, покачал головой. «Повторяю, я просто искал эти чёртовы чётки!» Парень сделал движение, будто отмахиваясь. Тео был уверен, что даже это «чёртовы» он вставил, чтобы подчеркнуть, ему Раду вообще дела нет до путеводителя. Хотя Теодор прекрасно знал, это не так. «Можно с тобой поговорить?» — устало спросил Раду у Вика. Тот кивнул. «Нет!» Возмутился Тео, но его никто не слушал. Они отошли, и ворона принялся что-то втолковывать змеевику, лениво растягивая слова. Вик же только покачивал головой, слушая рассказ. Потом обернулся и посмотрел сперва на Теодора, а потом... О нет, на Санду. Что он там ему втирает? Еще чуть-чуть, и злость полезла бы из Тео наружу, точно каша из забытой на огне кастрюли. «Успокойся», — приказал он себе, — «веди себя, как этот урод, так же невозмутимо». Подошел Вик, и Тео, также решив поговорить с ним наедине, пересказал события со своей точки зрения, утаив лишь утреннюю находку пряди волос. «Тео», — Змеевик внимательно смотрел на Теодора, — «говорю тебе еще раз, это я дал вороне нож, и мы все ищем эти четки, чтобы они провалились к змею. Это логично, что он заглянул сюда. Кто знал, что Йонва тоже тут? Ты знал?» Тео покачал головой. «Раду просто хотел подойти и поговорить». «Нет, он хотел напасть», — упрямо заявил Тео. «А я его остановил». «Вот что он тебе такого наболтал, а? Почему ты ему веришь, а мне нет?» «На то есть причины», — скупо произнес Змеевик и отошел. Больше они не разговаривали. Как бы там ни было, со всеми этими событиями проторчали на стоянке чуть ли не полдня. Теодор лишь надеялся, что они оторвались от погони, хоть Йонва и утверждал, будто за ними плывут еще двое. Вангели и алхимик больше некому. Вик проверял старые лодки на случай открывшихся не ко времени течей, и вдруг Санда подняла голову и прислушалась к журчанию воды. Взгляд ее забегал и остановился на темном провале, который вел в соседнюю пещеру. «Что такое?» — спросил Раду. «Нет, ничего», — сморгнула девушка. Помялась немного, в который раз пытаясь расчесать волосы, и неожиданно махнула рукой. «Я это... отойду ненадолго». «Ты куда?» — скинулся ворона. «Я с тобой». «Раду, мне нужно отойти». Санда сделала круглые глаза. «У тебя остались хотя бы крупицы воспитания». Парень вроде смутился, но тут же хрипло расхохотался. И тут к нему подошел Йонва. «Мне нужно поговорить с тобой». Лицо его было напряжено. Йонва, прежде доброжелательный, постоянно благодаривший за спасение, казалось, теперь словно сторонился членов отряда. Они отошли далеко, и Тео не слышал голосов, он только видел, как Раду смотрел на Йонву, слегка с отвращением, слегка с волнением. Он был выше, но сейчас, стоя перед путеводителем, как-то съежился. Потом стрельнул глазами в сторону Теодора, и Тео отвернулся. Он сделал пару шагов к реке, и вдруг ему послышалось... «Да, точно. Вскрик Санды. Послышалось? Может, просто вода шумит? Или нет?» Санда же говорила, что за ней продолжает охотиться стихия воды, а вдруг... Просьба не ходить за девушкой вылетела из головы, будто ее ветром сдуло. И Тео, прыгая по камням, поспешил к соседней пещере и вдруг наскочил на девушку, как раз выходящую из-за поворота. Санда вскрикнула. «Ты чего?» — спросил он. Девушку будто усадили на иголки, она так и подпрыгивала от волнения. Вот и сейчас дернулась и сжала пальцы в кулак. «А ты чего?» «Я... все нормально? Ты вроде кричала». «Да там...» — Санда оглянулась и нервно дернула плечами. «Такой паук жирный ползал! Бррр!» Тео вытянул шею и заглянул в соседнюю пещеру. Совсем рядом тихо журчал водопадик, но ему почудилось, что кроме звуков воды он различил еще и шаги по камням, совсем рядом, за поворотом. Он хотел было двинуться туда, но Санда встала у него на пути. «Тео, что происходит? Объясни мне, что произошло между тобой и Раду?» Настойчивость Санды заставила Тео отвлечься от разглядывания пещеры. «Ты правда напал на него?» Теодор опешил. Санда же все стояла, сжав кулаки и закусив нижнюю губу. «Я не...» «Вообще-то ты действительно напал первым», — сказал он себе. И тут же возразил, «но ворона вытащил нож». Теодор еще раз пересказал то, что произошло на уступе, под которым они сейчас стояли. Санда слушала, хмурилась и кусала губу так, что казалось, еще чуть-чуть и выступит кровь. «Это правда, Санда, я видел все своими глазами». «Тео, я... послушай, Раду мой друг. Я знаю его всю жизнь. Он немножко балбес, и вообще в его прошлом было всякое». «Всякое? Это что же, например?» «Ну, он не такой, как я, из другой семьи. В общем, он вырос в бедном квартале. Любит подраться, задирает всех своими шуточками. Иногда это жутко бесит. Ругается, хотя от этого я его почти отучила. И вообще он всегда делает вид, что такой весь из себя наплевательский, но это не так. Он совсем другой внутри. Я знаю. Раду мой лучший друг. Про тебя, знаешь ли, тоже можно подумать всякое». «Про меня? В смысле?» «Ну, ты мрачный, сам знаешь. А иногда, ну, очень мрачный. Даже пугаешь. Но это ничего не значит. Я знаю, что ты, как и Раду, настоящий друг. И Тео. Я освободила Раду с вашей помощью, конечно, с твоей. И я очень, слышишь, благодарна ребятам и тебе за все. Мне осталось лишь освободить отца и...» Девушка нахмурилась. «Тео, тот, кто стащил четки Йонвы, просто идиот. Хотя, мне кажется, он сам их по дороге потерял». «Потерял? Не думаю, что Йонва не обнаружил бы их своим всевидящим зрением». «Ну, не знаю», — вскипела Санда. «Да и вообще мы сейчас не о том. Мне не нравится, что ты выступаешь против Раду». «Может, он хочет...» Тео вдруг пришла мысль. «Хочет отомстить?» «Отомстить? Йонве? За что?» «Ну, они же вместе сидели в тюрьме. Может, каким-то образом пересекались, и что-то случилось. А может, ворона просто головой поехал. Ты видела, какие там типы сидели? Они же ненормальные». «Тео», — тихо сказала Санда, — «с тобой все в порядке?» «В смысле?» «Ну...» — она замялась, делая виноватое лицо. «Ты не чувствуешь себя... странно?» «Странно? О чем она? Неужели подозревают, что это я украл четки и вообще напал на Раду специально? Со мной все нормально», — отчеканил Теодор. «Ну хорошо, хорошо. Просто ты же говорил...» Санда покраснела, опасно коснувшись сцены с поцелуем. «Говорил про тень». «Нет», — отрезал Тео, — «со мной теперь все нормально». «Ну, тогда ладно». Девушка помялась, махнула рукой и направилась к лодкам. «Не поверила», — холодно подумал Тео. Какое-то время глядел в пустоту, потом обернулся. Санда шагала, словно оловянный солдатик, сжав кулаки. И вдруг Тео почудилось, что в ее пальцах что-то белеет. Этот проблеск резанул по сердцу точно острый лист бумаги. Тео вздрогнул и сморгнул, но он не успел ничего толком рассмотреть, к девушке подскочил ворона, и Санда засунула руку в карман. Теодор стоял и думал, думал, и ему не нравилось, как складывается этот пазл.